Ночь продолжалась, но читающие этого не замечали. Они мысленно путешествовали по далеким странам и островам, летали на быстрых небесных кораблях и проливали слезы, примеряли на себя обличие героев и героинь, сражались, терпели поражение и снова поднимались в бой. Книксы вели себя все тише и тише, чтобы не беспокоить детей, а их круглые глаза светились все приглушеннее и приглушеннее, наполняя читальный зал золотистыми сумерками. Тени в узких коридорах между метровыми стеллажами удлинились и сгустились. Время от времени один из двух поваров книксов подходил к читающему ребенку и оставлял рядом то чашечку чая, то миску с печеньем. В этот момент ребенок мог на мгновение оторваться от чтения, но отстраненный взгляд его по-прежнему был устремлен куда-то вглубь себя, и ничего вокруг для него не существовало. Внутри у него рождался совершенно новый мир. Королева Кникс, Шрифтея, Тезаурус и Помощникус внимательно наблюдали за происходящим с галереи. «Они погружаются в книги, как камни, брошенные в глубокое озеро», — пробормотал Помощникус, а затем тихо спросил. «У нас действительно есть на это время?» «Всему свой час», — также сдержанно ответила королева Кникс. «Разрушению, строительству, чтению, падению, борьбе. Но разрушение опережает нас». Шрифтея указала на свою сумку и молча достала полдюжины книг. «Мы должны рассказать им об этом как можно скорее. Болезнь прогрессирует». Целительница всмотрелась в лицо королевы Кникс, словно подозревая, что с каждой исчезнувшей книгой и из памяти королевы что-то стирается. Королева Кникс заломила руки. «В них столько радости. Я не хочу портить им удовольствие так скоро. Сначала они должны узнать, что такое книги, чтобы быть готовыми бороться за их сохранение. Еще им предстоит открыть в себе дар и понять, может ли этот дар помочь противостоять болезни выцветания». «Как дети могут совершить то, чего не смог даже книжный магистр?» — прошептал Тезаурус. «Магистр был взрослым. Мы же знаем, что с возрастом люди утрачивают что-то важное. Но все же давайте не оставлять надежду на то, что наш магистр найдет выход и вернется. «Спустя столько времени, Ваше Величество, надежда, что он все еще жив, почти не осталась. И гильдия, похоже, распалась. Никто не приходил с тех пор, как исчез книжный магистр. Даже малой надежды достаточно, чтобы не сдаваться», — сказала королева. Остальные книгсы с сомнением переглянулись. «Доверься оракулу, Тезаурс. Ты должен задать ему дополнительные вопросы, чтобы он указал нам следующий шаг». Они резко подскочили, когда в читальном зале раздался душераздирающий пронзительный вопль. Кричала Мира. «Время!» — в панике воскликнула она. «Время! Оно уже прошло!» С белым, как заснеженное поле, лицом Мира беспомощно подняла золотые карманные часы. Стрелки показывали почти половину третьего. Финн, Нола и Томми в испуге вскочили с подушек, на которых так уютно устроились. Они настолько глубоко погрузились в чтение, что время и пространство перестали для них существовать. «Половина третьего!» — хрипло крикнул Финн. Они должны были вернуться домой полчаса назад. Напряжение и паника охватили и книксов. В одно мгновение духи-хранители подскочили, спрыгнули с ящиков и полок, где они сидели, свесив ноги, наблюдая за фантазиями детей, и встали у них на пути, пытаясь помочь собрать вещи. «Вот, кусочек торта в дорогу!» — крикнул шеф Ван Кухель и положил что-то в рюкзак Томми. «Мы вернемся!» — отчаянно прошептала Нола Бунтесси. «Как можно быстрее! Мы что-нибудь придумаем! Мы вас одних не оставим, слышишь? Честное слово!» Они быстро скрестили мизинцы. Тем временем Мира ухватилась за свою книгу. «Я еще не дочитала!» Запинаясь, сказала она, когда Алиса осторожно взяла у нее томик. «Я присмотрю за Матильдой», — пообещала она, — «пока ты не вернешься». «И я буду следить, а вам пора спешить», — сказал Рифмови, мечтательно глядя на Миру. Королева Кникс подошла к детям и схватила Финна за руки. «Возвращайтесь», — сказала она. «Возвращайтесь скорее! А теперь мчитесь, как ветер!» «Звезды определенно на вашей стороне!» — пропыхтел Астронус. Теология похлопала мальчика по плечу. «Ангелы и духи Земли тоже!» этом хаосе спешных прощаний, когда каждый из книгсов наперебой хотел сказать детям что-то очень важное, Томми незаметно совершил один опасный, очень опасный поступок. Он ничего не смог с собой поделать и положил книгу в карман. Он должен был узнать, что произойдет в следующих главах. Мысль о том, что нужно будет расстаться с Лирой и ее Деймоном, на неопределенное время казалась невыносимой. Бонтесса и Аттила сопровождали детей, бежавших через вестибюль к двери с фонариком наготове. Ночь была подобна черной стене, на которую они натолкнулись на полном ходу. За последние несколько часов опустился густой туман, и лучи их фонариков не освещали даже то расстояние, на которое они могли плюнуть. Финн простонал. «Еще и это! Мы не сможем выбраться отсюда быстро!» «Искатель!» — крикнула Бонтесса из-за двери и указала ему на что-то сбоку. «Что там?» — спросила Нола. Тогда глаза прожектора Бунтессы ярко загорелись, и их свет прорезал ночную тьму и туман. Аттила встал рядом с ней, но тоже осторожничал и не выходил за порог. Когда и его глаза загорелись, стало почти так же светло, как днем. И тут дети увидели на стене, примыкавшей к ступеням у входа, белую сову. Она внимательно посмотрела на них. Казалось, она их поджидала. «Белая сова?» — прошептала Тила хриплым голосом. «Так это все-таки правда! Животные магист...» «Следуйте за ней!» — не дала ему договорить Бонтесса. «Она поведет вас! А теперь идите, идите, идите же!» Возможно, детские сердца все еще были с героями книжных историй, а может, у ребят просто не осталось выбора, но все четверо последовали совету Бонтессы. Белая сова словно только того и ждала. Она полетела впереди ребят и довела их до самых ворот. Финн спешно закрыл за собой ворота. «Пойдемте через туннель!» На четвереньках они ползли по грязи и пыли так шустро, как только могли. Финн был последним. По другую сторону туннеля, над лугами и виноградниками, висел влажный густой туман. Даже мерцающие зеленые лепестки уже почти не излучали своего чудесного света. Но бесшумная белая тень продолжала скользить перед детьми, указывая им путь. Направив свет фонариков на белое сияющее пятно, они быстро бежали по безмолвной земле, пока не перепрыгнули через ручей и не вышли на твердую тропу. Белая сова исчезла. «Я больше не могу!» — простонал Томми. Он согнулся, упершись руками в колени, и стал хватать ртом воздух. «Ну давай же!» — подбодрила его Нола. «Еще немного!» Он с благодарностью взял ее протянутую руку. Тяжело дыша и преодолевая острую боль в боку, они побежали дальше. Усталость сковывала тело, а обувь стала тяжелой, как жернова. «Простите, я не обратила внимания на время!» — плакала Мира, вытирая слезы на бегу. «Мы все о нем позабыли!» — выдохнула Нола. «Не переживай! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пусть дедушка еще будет на месте! Пусть только телефон не звонит, пожалуйста! Пусть все будет хорошо!» Тихо молился Томми. Книга в рюкзаке стала тяжелой и жгла спину. А может, его мучила совесть? Финн не проронил ни слова. Он только стиснул зубы и лихорадочно размышлял. Они не должны были совершать ошибок, но они их совершили. Почему из него не получился хороший лидер? Когда они, отчаявшиеся, запыхавшиеся и в мокрых от росы и тумана брюках, свернули на улицу, в конце которой стоял дом бабушки и дедушки Томми, их ждал сюрприз. «Томми!» Громко прошептал кто-то из-за дерева. «Сюда!» Тут на дорогу вышел дедушка Зильберберг. Он приложил палец к губам и жестом пригласил их следовать за ним туда, где не было уличных фонарей, в полумрак задней части дома. Когда ребята с колотящимся сердцем вошли в низкий маленький дом, бабушка Томми крикнула. «Ну, слава богу! Наконец-то вернулись!» «Я забыла про время!» С несчастным видом сказала Мира. Бабушка Зильберберг добродушно покачала головой. «Ну, я уже сказала вашим родителям, что сначала вы съедите горячий суп, а потом гору блинов». Она указала на обеденный стол. Там лежали их мобильные телефоны, каждый на своем месте. «А потом я спросила их, можно ли вам переночевать у нас, потому что бедный дедушка Зильберберг тоже очень устал и не любит ездить по ночам из-за плохого зрения. К счастью, ваши родители все поняли и согласились». Томми с благодарностью обнял бабушку. Финн, Нола и Мира стояли и смущенно улыбались. «А теперь вымойте лицо и руки», — сказал дедушка Зильберберг. Ребята были слишком потрясены происходящим, чтобы возражать. Они кивнули и сделали, как им было велено. «Не могу поверить», — пробормотала Нола, распаковывая новую зубную щетку, когда они с Мирой умывались в ванной комнате. «Почему бабушка и дедушка Томми такие крутые? Они лгут ради нас и помогают нам сохранить тайну». «Может быть, у них тоже есть секреты?» «Думаешь?» Мира расчесывала волосы. «У всех взрослых есть секреты», — тихо сказала она. «Откуда ты знаешь?» «Из книги. Неужели в твоей не было никаких секретов?» «У великолепной пятерки были. Еще какие! Можно мне прочитать твою книгу в следующий раз?» Мира кивнула. «Такое странное чувство. Я полностью во всем согласна с Матильдой, девочкой из книги. Теперь она мне как настоящая подруга. Со мной произошло то же самое. Теперь эта великолепная пятерка мне как родные, словно я действительно побывала с ними везде. И чтобы снова оказаться там, нужно всего лишь открыть книгу». «Может, именно поэтому книг больше нет?» — размышляла Мира. «Потому что мы находим там друзей, которых взрослые не знают и которые не подчиняются их правилам. Я думаю», — добавила Нола, — «взрослые боятся, что мы узнаем про их ложь и секреты». Они обе, перепачканные зубной пастой, захихикали. Вместе с бабушкой Зильберберг девочки соорудили в гостиной постель из матрасов. В доме воцарилась тишина, все лежали под одеялами. «А теперь спать», — приказала бабушка Зильберберг и выключила свет. «Утро вечером мудренее». Сверху послышался скрип досок. Бабушка и дедушка ходили взад и вперед в своей комнате, затем наступила тишина. «Это было классно», — прошептала Нола. «Мне так не хотелось уходить». «Мне тоже», — прошептал в ответ Финн. «К счастью, нас не поймали. Томми, у тебя действительно самые лучшие в мире бабушка и дедушка», — прошептала Мира. «Хм», — хмыкнул он. Украденная книга лежала у него в рюкзаке, и он чувствовал себя ужасно виноватым. И поскольку у них в голове роились слова, новые идеи, чувства, миры, а мысли были заняты новыми друзьями, которых они нашли в книгах, дети молчали, пока сон наконец не сморил их. И всем четверым в ту ночь снились сны. О говорящих котах и демонах, о мудрых белых совах и волшебных ночах, о дальних мирах. Финн проснулся из-за того, что у него ужасно чесался нос. Он отчаянно потер его и открыл глаза. Нола, наклонившись над ним, щекотала его прядью своих волос. «Наконец-то!» — сказала она, садясь на матрас. Томми и Мира тоже проснулись. «Хорошо, что сегодня не надо в школу», — зевнул Финн. «Мои дедушка и бабушка уже на кухне. Вероятно, они решили дать нам выспаться». «Интересно, почему они нам помогли?» — задалась вопросом Мира. «С их стороны это была не просто хитрость, а настоящая ложь, обман». «Неважно, почему», — объяснил Финн. «Просто помогли. Значит, мы можем им доверять». «Нет, очень даже важно», — настаивала Мира. «Как бы то ни было, нам не следует рассказывать им о библиотеке и книгсах», — сказала Нола. «Мы не можем предугадать, как они отреагируют, когда узнают обо всем. Мы ни в коем случае не должны подвергать книгсов опасности. И книги тоже», — добавила Мира. Томми прикусил губу и взглянул на свой рюкзак с книгой. Он надежно спрячет ее. «Итак», — подытожил Финн, — «давайте дадим священную клятву, что мы никому ничего не расскажем, даже если нас будут пытать». «Пытать?» — потрясенно выдохнула Мира. «Не слушай его», — успокоила ее Нола. «Никто никого не будет пытать. Это он вчера начитался». «Ага, о безумном приключении», — подтвердил Финн. Затем все четверо скрестили мизинцы. «Хорошо», — завершила церемонию Нола. «Что теперь будем делать? Мы не можем ждать следующего ночного похода». «Нам и не придется». Финн снова зевнул. Затем он объяснил им, что придумал вечером, когда все уже крепко спали. Джеральдина проснулась, когда узкая розово-белая полоска рассвета прорезалась на темном горизонте. Вставать было еще слишком рано, ведь по субботам уроков не было. Но она чувствовала себя такой отдохнувшей, как никогда прежде. В ночной рубашке она встала у открытого окна и нащупала сложенное письмо, которое спрятала под подоконником. Оно все еще было там. Джеральдине даже не нужно было закрывать глаза, чтобы представить отцовский почерк. Прямые буквы, выписанные перьевой ручкой на бледно-белой грубой бумаге. «Моя любимая дочь. Моя любимая дочь. Моя любимая дочь. Нет, нет, отец не забыл ее. И он любил ее». Джеральдина была так счастлива, что ей захотелось рассказать кому-нибудь обо всем, кому угодно. да хоть всему миру. Ей хотелось кричать об этом в окно. Джеральдина умылась, оделась и радостно спустилась по лестнице. Ворчливая Марлен раздраженно посмотрела на девочку, когда та вошла в кухню и громко поприветствовала ее. «Доброе утро, Марлен!» «Доброе утро!» — подозрительно ответила экономка. «Я прекрасно спала!» Сияя от счастья, сказала Джеральдина, хотя ее никто об этом не спрашивал. Она села на свое место и, глядя на экономку, спросила. «А ты?» Марлен, которая только что поставила на стол перед девочкой миску с хлопьями и тарелку с яичницей, озадаченно посмотрела на нее. «Удовлетворительно», — осторожно ответила она. Джеральдина попеременно отправляла в рот то хлопья, то яичницу. Как же она проголодалась! Марлен мыла сковороду и время от времени бросала на девочку любопытные и подозрительные взгляды, что не ускользнуло от внимания Джеральдины. Вероятно, потому что Джеральдина прежде никогда не спрашивала Марлен, как ей спалось, но сегодня все было иначе. Сегодня Джеральдине хотелось обнять целый мир. «Где мама?» — спросила она, поднося очередную ложку ко рту. Очень рано ушла в министерство. И это не удивило Джеральдину. Но сейчас она бы так хотела рассказать ей о письме. Девочка представила, как отреагирует мать, и в один момент хлопья стали вязкими во рту. Она вообразила, как на лице матери проступает гневная морщинка. Увидела ее тонкие, плотно сжатые губы, холодный гнев в глазах. Клариса ван де Вос никогда не изменит своего мнения об отце Джеральдины, даже если дочь покажет ей 1000 писем с признанием в любви. Мать Джеральдины скорее сожжет письмо, чем станет думать иначе. Джеральдина отложила ложку. У нее вырвался тихий всхлип. «Все в порядке?» — спросила Марлен. «Да». Джеральдина глубоко вздохнула. «В полном». «Ее отец». Щеки Джеральдины вспыхнули, когда она поняла, что мать солгала ей. Он не забыл ее. Он не хотел ее оставлять. Он хотел вернуться. Должно быть, с ним что-то случилось, что-то плохое. Эйфория, которая только что владела ею, превратилась в твердый комок, сжавшийся в животе. Может ли ее отец быть мертв? Нет, это невозможно. Он жив, и он любит ее, и... Она уцепилась за эту мысль, черпая в ней надежду. Если бы только она могла поговорить с кем-нибудь. Она могла бы поделиться новостью с Кассией и Пенни, но уже в следующий момент поняла, что это безумная идея. Подруги будут тупо пялиться на нее, ничего не понимая. Джеральдина никогда не рассказывала им о том, что ее отец просто исчез, не говоря уже о том, как сильно она по нему скучает. Да, она скучала по нему. Она всегда по нему тосковала. Письмо помогло ей осознать свои чувства. Но подружки никогда ее не поймут. Они просто по-дурацки захихикают или начнут отпускать глупые шуточки, или будут сплетничать, или пожалеют ее, а потом посмеются над Джеральдиной за ее спиной. Ее счастье продолжало таять. Она закрыла лицо руками. «Джеральдина?» — прошептала Марлен. Джеральдина моргнула сквозь пальцы. Экономка прислонилась к раковине, готовая поставить кастрюлю на место. Но вдруг она посмотрела на Джеральдину так, как никогда прежде, обеспокоенно и прямо в глаза. И она назвала ее по имени. Марлен всегда была рядом, сколько Джеральдина себя помнила. Она знала ее отца. Почему она никогда не спрашивала о нем экономку? «Вы когда-нибудь...» Начала Джеральдина, с трудом сглотнув комок в горле, затем попробовала снова. «Каким он был, мой отец?» Марлен бросила на нее долгий неподвижный взгляд. Затем спокойно убрала кастрюлю, повесила на место кухонные полотенца и собралась уходить, но остановилась у стола и прошептала, устремив взгляд на мраморную столешницу. «Он был хорошим человеком». И с этими словами вышла из кухни. Джеральдина уставилась на остатки яичницы и хлопьев. Аппетит мгновенно пропал. «Он был хорошим человеком», — снова и снова повторяла Джеральдина слова экономки. Их она добавила к словам в письме. «Моя любимая дочь, я надеюсь, тебе никогда не придется прочитать это письмо, и я вернусь, чтобы его уничтожить. Но если все же случится маловероятное, если мне не удастся вернуться, то знай, что где бы я ни был, что бы тебе ни говорили обо мне, я никогда тебя не забуду. Ты глубоко в моем сердце. «В мире существует злая сила, и я должен побороть ее. Ради тебя, ради меня, ради всех нас. Вот почему я собираюсь отправиться в экспедицию в неизведанное. Если мне все удастся, я вернусь через несколько дней и уничтожу это письмо. Если нет, пожалуйста, не забывай меня». Джеральдина перечитывала письмо столько раз, что уже знала его наизусть. Поняв это, она откинулась на спинку стула. Она никому не могла рассказать о письме. Она была одна с этой непомерно большой для нее тайной. В этот момент в дверь позвонили, и Джеральдина вздрогнула. Точно, она же договорилась встретиться с Кассией Пенни. Сегодня они собирались снять клип для школы «Кем я хочу стать, когда вырасту». Конечно, у Джеральдины было лучшее оборудование, и поэтому они решили, что девочки приедут к ней. Джеральдина вспомнила, как накричала на них. «Вы же не думаете, что я буду тащить это барахло через полгорода?» И вот Кассии Пенни пришлось ехать к ней домой на автобусе. Пока Марлен открывала им дверь, Джеральдина снова выпрямилась и дисциплинированно доела остатки хлопьев. Когда они втроем поднялись в ее комнату, Джеральдина уже спрятала и счастье, и печаль, и стыд в маленькую каморку где-то очень глубоко внутри себя. «И?» — нетерпеливо спросила она. «Как прошел ночной поход? Хуже и не представить?» Касси и Пенни с воодушевлением обсуждали совершенно банальные, по мнению Джеральдины, вещи. Филин, треск в зарослях, луна. Ерунда какая-то. Она почти не слушала, а Касси и Пенни тем временем настраивали камеру, микрофон и освещение, следуя кратким инструкциям Джеральдины. Когда они закончили, она спросила, как будто невзначай. «А близнецы и их дружки? Они что-нибудь натворили?» «Да их там и не было», — сказала Касси. «Наверное, провинились и схлопотали наказание. Их не пустили», — добавила Пенни, хихикая. Джеральдина раздраженно посмотрела на них. «Вы уверены?» «Чего это ты интересуешься? Влюбилась, что ли? Финчика?» «Заткнись! Я очень рада, что мне не пришлось идти в этот детсадовский поход». «Быть того не может», — думала Джеральдина, пока Касси расчесывала волосы, готовясь к съемке. Вчера вечером мобильные телефоны с приложением «Я тут» послушно маршировали гуськом по городскому лесу. И тут Джеральдину осенило. Мобильные телефоны. Они отдали их кому-то и... Ох уж этот Финн! Он снова перехитрил ее.